Глава 12. Тенго. Законы мироздания размываются. После завтрака Тенго принял душ, вымыл голову, побрился, натянул загодя постиранное и высушенное белье, оделся, обулся. Вышел из гостиницы, купил в привокзальном киоске утреннюю газету, заглянул в ближайшую кофейню и выпил горячего кофе. В газете он не нашел ничего примечательного. Пробежав глазами новости, он осознал, что мир — место скучное и безжизненное. Все равно, что прочел о событиях недельной давности. Он сложил газету и посмотрел на часы. 9:30. В лечебницу пускают с 10. Собраться в дорогу труда не составило. Всех вещей раз-два и обчелся. Смена белья, туалетной принадлежности, с десяток книг до пачка пищи и бумаги. Все уместилось в холщовую сумку. Забросив ее на плечо, Тенго расплатился за номер, дошагал до станции, сел в автобус и добрался до санатория. Начиналась зима. На утреннее взморье уже почти никто не ездил, и на остановке сошел он один. В фойе он, как обычно, вписал в журнал посещений свое имя и дату визита. В регистратуре дежурила молодая медсестра. Он уже встречал ее здесь, хотя и не часто. У нее были пугающе тонкие и длинные руки-ноги, отчего она походила на доброго паучка, показывающего путникам дорогу в лесу. Сестры Тамуры в очках, которая обычно здесь сидела, теперь за стойкой не оказалась. Тенго облегченно вздохнул. Отвечать на ее ироничные расспросы о том, как он вчера проводил куми Адати домой, хотелось бы меньше всего на свете. Сестры Омуры с ручкой в волосах также нигде не было видно. Все его вчерашние компаньонки будто провалились под землю, словно три ведьмы из Макбета. Хотя, конечно, никто никуда не проваливался. У куми Адати сегодня выходной, а подруги ее вчера заявляли, что выйдут на работу как обычно. И, скорее всего, уже несут вахту где-то в других местах. Тенго поднялся на второй этаж, подошел к двери отцовской палаты, негромко стукнул два раза. Открыл. Отец крепко спал, все в той же позе, что и всегда. От вены на руке убегала вверх трубочка капельницы, из-под одеяла вниз — катетер. В палате никаких изменений со вчерашнего дня. Окно закрыто и занавешено. В спёртом воздухе стояла вонь от выделений больного вперемешку с запахами лекарств и ароматом цветов на окне. Хотя сил у отца почти не осталось, и в сознание он не приходил уже очень долго, метаболизм не нарушался, и старик пока находился по эту сторону границы миров. Там, где быть, означает еще и пахнуть. Войдя в палату, Тенго первым делом раздвинул занавески и распахнул окно. Стояло чудесное утро. Свежий, в меру прохладный воздух ворвался в палату. Солнечные лучи заливали комнату, а легкий ветер с моря покачивал занавески. Одинокая чайка с поджатыми лапками парила над сосновой рощей. Стайка воробьев оккупировала телефонные провода. Птахи то и дело перескакивали с одного провода на другой, напоминая ноты на партитуре у композитора, который постоянно все переписывает. Ворона, усевшись на уличный фонарь, каркала и озиралась так, словно никак не могла решить, что же ей делать дальше. В небе плыли облака, высоко, далеко и без какой-либо связи с человеческой жизнью. Стоя к больному спиной, Тенго разглядывал пейзаж за окном. Живое переплеталось там с неживым, подвижное с неподвижным. Тот же пейзаж, что и всегда, абсолютно ничего нового. Этот мир продолжал вертеться, ибо ничего другого ему не оставалось по определению. Он просто функционировал, как простенький будильник, без скрипа и проволочек. А Тенго стоял и бесцельно разглядывал его, невольно оттягивая минуту, когда окажется лицом к лицу с тем, кого называл отцом. Хотя, разумеется, вечно так стоять не годилось. Наконец решившись, он опустился на складной стул у кровати. Отец лежал на спине, лицом к потолку, глаза плотно закрыты. Толстое одеяло аккуратно, без единой складочки, закрывало его до самого горла. Глаза ввалились так, будто некое крепление вышло из строя, и они упали внутрь черепа. Попытаясь отец их открыть, он увидел бы мир, словно со дна глубокой ямы. «Папа», — негромко позвал Тенго. Отец не ответил, Ветер, гулявший по палате, неожиданно стих и ненадолго перестал теребить занавески. Так увлеченный делом работяга застывает на месте, вдруг вспомнив о чем-то важном. И, чуть погодя, спохватившись, методично продолжает работу. «Я возвращаюсь в Токио», — сказал Тенго, «потому что не могу здесь быть постоянно. Отгулы закончились, мне пора опять на работу. Пускай не ахти какая, но это все-таки моя жизнь». Щеки отца покрылись 2-3-дневной щетиной. Медсестры брили его электробритвой, но не каждый день. Черные волоски перемежались с седыми в равной пропорции. В свои 64 отец выглядел дряхлым стариком, словно кто-то по ошибке промотал кинопленку его жизни сразу лет на 20 вперед. В 1980-е годы средняя продолжительность жизни японцев составляла 81 год у женщин и 75 лет у мужчин. Как тогда, так и в начале 21 века, 83 года и 78 лет соответственно, Япония традиционно удерживала статус самой долгоживущей нации в мире.